Глава 21. Воздаяние и долг чести. Прошло четверть часа после описанного события, и в течение этого времени ничто не нарушало тишины перед королевским шатром. Ричард сидел у входа, читая и предаваясь размышлениям. Позади, спиной ко входу, нубийский раб продолжал начищать до блеска громадную повезу. Впереди, на расстоянии сотни шагов, воины, несшие стражу, стояли, сидели или лежали на траве в молчании, предаваясь своим развлечениям, а на лужайке между ними и шатром лежало едва различимое под кучей лохмотьев бесчувственное тело Марабута. Однако блестящая поверхность, только что прекрасно отполированного щита, служила теперь нубийцу зеркалом, в котором он, к своему беспокойству и удивлению, вдруг увидел, что Марабут слегка приподнял голову, словно осматриваясь вокруг себя. Его движения были точно рассчитаны, что совершенно не вязалось с состоянием опьянения. Тотчас же он опустил голову, видимо, убедившись, что никто за ним не наблюдает, и стал, будто бы случайно, стараясь ничем не выдавать преднамеренности своих усилий, подползать все ближе и ближе к королю. Время от времени он, однако, останавливался и застывал на месте, подобно пауку, который, направляясь к своей жертве, вдруг безжизненно замирает, когда ему кажется, что кто-то следит за ним. Такой способ передвижения заставил Эфиопа насторожиться, и он со своей стороны украдкой приготовился вмешаться, как только в его вмешательстве возникнет необходимость. Тем временем Марабут почти незаметно скользил, как змея, или вернее, как улитка, пока не очутился в 10 ярдах от Ричарда. Тут он вскочил на ноги, прыгнул вперед, подобно тигру, и, молниеносно очутившись позади короля, замахнулся кинжалом, который прежде был спрятан у него в рукаве. Будь здесь вся армия доблестного монарха, она не могла бы спасти его. Но движения нубийца были рассчитаны столь же точно, как и движения фанатика. И прежде чем тот успел нанести удар, раб схватил его занесенную руку. Хариджит, вот кем был мнимый Марабут, перенеся свою исступленную ярость на того, кто неожиданно стал между ним и его жертвой, нанес нубийцу удар кинжалом, лишь слегка царапавший ему руку, между тем, как гораздо более сильный, чем он, Эфиоп, без труда повалил его на землю. Только теперь поняв, что произошло, Ричард встал и, выразив на лице не больше гнева или интереса, чем обычный человек проявил бы, смахнув и раздавив залетевшую осу, схватил табурет, с которого поднялся, и, воскликнув лишь «Ас, собака!», размозжил череп убийцы. Произнеся дважды сначала громко, а затем прерывающимся голосом «Аллах Акбар!» «Бог побеждает!», тот испустил дух у ног короля. «Вы бдительные стражи!» — презрительно упрекнул Ричард Лучников, когда они, привлеченные поднявшейся суматохой, в ужасе и тревоге ворвались в шатер. «Вы зоркие часовые, коль скоро предоставляете мне своими руками выполнять работу палача. Ну-ка, оттащите эту падаль за пределы лагеря, отрубите голову и насадите на копье. Не забудьте только повернуть ее лицом к Мекке, чтобы старому псу было легче рассказать гнусному лжепророку, по чьему внушению он явился сюда и как он выполнил его поручение». «А ты, мой молчаливый темнокожий друг», — добавил он, поворачиваясь к Эфиопу. «Но что это? Ты ранен? И притом готов поручиться отравленным оружием, ибо такая хилая скотина вряд ли могла надеяться пробить ударом кинжала шкуру льва. Пусть кто-нибудь высосет яд из его раны. Он для губ безвреден, хотя и смертелен, если смешается с кровью». Воины в замешательстве нерешительно переглядывались. Необычная опасность заставила колебаться самых бесстрашных. «Ну что же, бездельники, — продолжал король, — чего вы медлите? У вас слишком нежные губы, или вы боитесь смерти?» «Мы не боимся умереть, как мужчины, — сказал один, — но мне неохота подыхать, как отравленной крысе ради черного раба. «Его Величество говорит нам, чтобы мы высосали яд», — пробормотал другой воин, — «как будто предлагает поесть крыжовника». «Ну нет», — сказал Ричард, — «я никогда не приказываю сделать то, что не стал бы делать сам». И без дальнейших церемоний, несмотря на уговоры всех окружающих и почтительный протест самого нубийца, английский король прижался губами к ране черного раба. Он прекратил свое необычайное занятие лишь тогда, когда нубиец отпрянул от него, набросил на руку шарф и жестами, хотя и почтительными, но выражавшими непреклонность, показал свою твердую решимость не допустить, чтобы король вновь приступил к столь унизительному делу. В это время вошел в сопровождение других придворных Невилл, и также принялся уговаривать короля. «Умолкни, прошу тебя, довольно», — сказал король. «Я поступил так лишь для того, чтобы показать этим невежественным, полным предрассудков бездельникам, как они должны помогать друг другу, если подлые негодяи применят против нас сарбаканы с отравленными стрелами». Затем Ричард добавил: «Отведи этого нубийца к себе, Невилл. Я передумал относительно него. Пусть о нем как следует заботятся, но слушай, что я скажу тебе на ухо. Следи, чтобы он не удрал. Он не тот, за кого себя выдает. Предоставь ему полную свободу, но не выпускай из лагеря. А вы, охотники до говядины и выпивки, возвращайтесь на свои посты и смотрите. Впредь будьте осторожнее. Не думайте, что вы у себя на родине. Ступайте и держите ухо востро. Меньше пейте и зорко смотрите по сторонам. А не то я посажу ваши огромные желудки на такой скромный паёк, от которого взвыл бы и терпеливый шотландец.